США как никогда отчаянно прибегают к поджигательским актам против КНДР в обличии сущего разбойника. По этому поводу представитель Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи выступил 24 апреля с предъявлением, в котором говорится, «Коли США считают, что их военная угроза и шантаж – попытка полностью изолировать и блокировать нас и повысить тонус санкций нажима, возьмут на испуг наш народ и рабочий класс, то это несбыточная бредовая мечта. Пусть агрессоры и провокаторы хотят привести в ужас кого-то с помощью ядерного авианосца, истребителя стельс и тому подобных. Но это лишь лай бешеной собаки. Любые нажим и блокада со стороны противника не подействуют на нас, добивающихся процветания под девизом «самому выковать из себя сильного». США перебросили большой контингент вооруженных сил для спецопераций на выполнение так называемой операции обезглавливания, нацеленной на уничтожение нашего руководства, как это уже принимали в отношении других государств. Но им следует точно знать, что всякие их попытки окажутся никчемными на этой земле, где весь народ и вся армия, в том числе и рабочий класс, готовы не на жизнь, а на смерть защищать руководство революции. Агрессорам и провокаторам нужно остепениться. Героический рабочий класс с пектусанской державой, полон решимостью, ядерным мечом справедливости и железным копытом Малима, на каждом шагу беспощадно сливать бешеные поджигательские акции и нажим США и их прислужников. Отмечается в призыве. Заявлений.